Они садятся. Кемал разворачивает машину, и вдруг тот, что был пошустрей, кричит: «Стой! В чем дело?» — спрашиваю. «Да вы, оказывается, совсем пьяные!» — удивляется он. «Как это я сразу не заметил? Давайте я сяду за руль». И тут я догадался, в чем дело. От пиджака Кемала вся машина чачьей провоняла. Мы привыкли, а милиционер, конечно, заметил. Я ему объяснил, в чем дело, но тот, что был пошустрей, не поленился, привстав, понюхал пиджак Кемала и тогда успокоился, а Кемал хохочет. «Нюхайте мой пиджак и закусывайте», — говорит, — «закуску у вас за спиной. Едем». «Ты помнишь, где поворот?» — спрашиваю у Кемала. «Вроде бы», — мычит Кемал. «Опять повалил снег, и почти ничего не видно. Доезжаем до поворота и въезжаем на сельскую улицу. Света в домах нет, и черт его знает, где дом этого индурца. Думаю, пропали на всю ночь, если его сейчас не найдем. Слушай, — спрашиваю у милиционера, — как ты догадался, что мы сбили человека?» «Извините, — говорит, — я уважаю ваш возраст, но это пока оперативная тайна. Закроем дело, скажу». «Ладно, — думаю, — лишь бы мы нашли этот дом». «Кажется, здесь, — наконец говорит Кемал и останавливает машину. Вылезаем и в темноте подходим к изгороди. Рядом калитка. «Эй, хозяин! — кричу несколько раз. Лает собачонка, а людей не видно. Но вот в доме зажегся свет, а женский голос с крыльца: «Кто там?» «Милиция, — говорю, — подойди сюда». Женщина вошла в дом и выходит с керосиновым фонарем в руке. Подходит. Пальто накинуто прямо на голову, и из-под него глазами то на нас, то на милиционеров. «Хозяин дома? — спрашивает тот, что пошустрей. — Спит? — говорит женщина. — Больше мужчин нет в доме. Дети есть? — говорит женщина, и все время глазами из-под пальто то на милицию, то на нас. «А что случилось?» «Подыми мужа», — приказывает милиционер. Женщина не двигается, старается понять, зачем ее мужа вызывают. Может, подрался с кем-то, но я все же не уверен, что мы нашли этот дом. Если не туда попали, придется всю ночь искать этого дурака. «А что он сделал?» — спрашивает женщина и продолжает стоять. Тут Кемал не выдержал. «Слушайте», — говорит, — «милиция думает, что мы его переехали. Пусть посмотрит, что он живой». «Не верит», — думает хитрим. Все же ставит фонарь на землю и идет за мужем. Подходит. «Хоть сейчас он был в плаще, я его сразу узнал. Все же мой Кемал молодец. Недаром он говорил, что во время войны по слепым полетам был первым в полку. А после войны он однажды несколько раз так низко пролетел над чегемской табачной плантацией, где люди работали, что мотыгой можно было его достать. Молодой был, играл». «Вы знаете этих людей?» — спрашивает милиционер. Тот подымает к моему лицу фонарь, смотрит. Подымает к лицу Кемала, смотрит, опускает фонарь и говорит: «Первый раз вижу». Тут Кемал начинает хохотать. Дуралей нашел время для смеха. Я спокойным голосом объясняю этому человеку, как он стоял под эвкалиптом, как упал под машину и как мы его привезли. Он слушает, делая вид, что трезвый, хотя, правда, немножко протрезвел. Как только я кончил, он заговорил, заблеял, как козел на скале, не останавливается. «Даю показания», — говорит, — «ничего не совпадает. Я сегодня был в гостях в доме моей двоюродной сестры, хлеб, соль принял. Мы съели хрустящий поросенок, мы съели жирный индюшка, мы выпили, хорошо выпили, крепко выпили, честно скажу. А потом муж моей двоюродной сестры посадил меня на свои «Жигули» и культурно привез домой. А под эвкалиптом я вообще не мог стоять, потому что ненавижу эвкалипт, запах не переношу. Если даже мертвый меня вот так поставит к эвкалипту, я и мертвый оттолкнусь от него, до того ненавижу». Вот такие глупости говорит и многие другие. Кемал хохочет, а милиционеры не знают, кому верить. «Вот ты оттолкнулся, говорю, и попал под нашу машину.